Эпилог. 1-12 ноября 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. «Материализация духов и раздача слонов прошла сегодня днем в Стольном граде Петра. Правда, не все достойные наград и поощрения успели добраться до Санкт-Петербурга, а император спешил, ему не терпелось излить свою щедрость на героев взятия Мальты. Отслужив благодарственный молебен в еще старом, построенном при Анне Иоанновне в стиле барокко Казанском соборе на Невском, все приглашенные на торжественную церемонию вручения наград направились в Михайловский замок. Среди удостоенных оказались наши попаданцы Иван Кулибин и Саша Бенкендорф. Свою долю славы получили графы Аракчеев и Ростопчин. Мы заранее договорились не вести деловые разговоры во время церемонии и банкета, но так уж получилось, что договор сей нарушил сам император. Но сначала он зачитал указ о награждении меня орденом святого апостола Андрея Первозванного. Вот те раз я, конечно, рассчитывал на щедрую награду, но награждение меня высшим орденом Российской империи, к тому же, став кавалером этого ордена, я автоматически становился кавалером двух младших орденов, святого Александра Невского и святой Анны первой степени. И еще, согласно статуту ордена, кавалеры ордена считаются все в третьем классе государственных чинов, то есть наравне с генерал-лейтенантами, хотя бы по службе находились и ниже. Орденами святого Александра Невского были награждены наши генералы Баринов и Михайлов и майор Никитин, прыгнувший сходу в генеральские чины. Лейтенант Сапожников получил звание капитан-лейтенанта и орден святого Георгия третьей степени. Все прочие попаданцы, как говорилось, в таких случаях в наше время получили ценные подарки. Дарье Ивановой царь преподнес роскошное жемчужное ожерелье, а ее жениху, о том, что Саша Бенкендорф просил у ее отца руки дочери и получил согласие, стало известно на днях золотую табакерку, украшенную драгоценными камнями и с царским вензелем на крышке. После того, как все присутствующие получили свою долю от императорских щедрот, Павел пригласил всех к столу. Вообще-то я не любитель торжественных посиделок. Приглашенных обычно рассаживают за стол по ранжиру. И не факт, что рядом с тобой будет сидеть человек, с которым можно с удовольствием поговорить. Чаще всего приходится больше нажимать на еду и выпивку. К тому же чревоугодие, как правило, сопровождалось громкой музыкой, которая заглушала голоса, и от которой вскоре начинала болеть голова. Мне в этот раз повезло, моим соседом по столу оказался генерал от инфантерии Кутузов. Он, кстати, год назад тоже был награжден орденом святого Андрея Первозванного, и сейчас Михаил Илларионович объяснял мне правила ношения орденского одеяния кавалеров. Зеленый бархатный плащ с белым подбоем, воротник поверх из серебряной парчи с серебряными шнурами и такими же кистями. На левой стороне плаща должна быть вышита орденская звезда. Одежду под плащом из белой парчи обшивали золотым позументом и на груди вышивали крест из того же позумента. Штаны следовало носить кашемировые, а к ним белые шелковые чулки, шляпу из черного бархата с белым и красными перьями, с Андреевским крестом, сделанным из небесно-голубой ленты. Я представил себя в таком наряде и не удержался от смеха. Кутузов покачал головой и постарался перевести разговор на другую тему. Его заинтересовал план войны со Швецией. Михаил Илларионович сейчас больше занимался подготовкой к восточному походу. Дела северные интересовали его постольку-поскольку. Мне не хотелось за столом вдаваться в чисто военные дела, и потому я предложил Кутузову завтра заглянуть ко мне, чтобы без помех поговорить об интересующих его вопросах. Павел, краем уха услышавший обрывки нашей беседы, встал и, подняв бокал с вином, предложил присутствующим выпить за успехи русского оружия как прошлые, так и будущие. Своим тостом он заставил всех сидящих за столом заговорить о насущных делах. Застолье постепенно превращалось в производственное совещание. Я вздохнул и укоризненно посмотрел на императора. Тот лишь пожал плечами и предложил гостям выйти в коридор, чтобы полюбоваться на новые картины, присланные ему в подарок из Парижа первым консулом. Я усмехнулся. Многие из этих картин Наполеон позаимствовал в Италии у их владельцев. Что ж, на войне как на войне. Интересно, какими трофеями украсят резиденцию Павла после восточного похода. Пока же нам следовало уладить наши дела со Швецией, а также помочь нашим союзникам с Гибралтаром. А дальше, как говорил один наш политик, нас ждет последний бросок на юг.